MC Пох, ёба 2011 Стак. Я обожаю тебя. Ты такой мэн. Просто каждый день фапаю на твою фотку. Ты... Ой, Стак, это не выразить словами. Короче, слушай. Так вообще мудак, али как мозгарак. За твою кастратную читку не дал бы пятак. Ты в каждом треке лоу ебешь чью-то мать, а небось свою каждый день кладешь на кровать. Чё ты пиздишь, что ты читаешь в школах? Небось под лестницей тебя там прут грубо. Моя губа не дура, уже не пью, не дую. Почему твой голос как у пидораса Шур? От моего диска потекла твоя вагина. От длинных черных членов у тебя уже ангина. Кол школьной доски, как на твоей фотке. Ух, ну и досталось твоей пилотке. Ты суицидален, как муму в лодке. Диктофон свой купил ты ровно за 200. Короче так, товарищ так, разрешите доложить в тру, мудак.